Глава третья. Часовня фермерской деревни Гриджстоунов, расположенной в 5 милях от столицы нашего милейшего королевства, гостеприимно встречала конкурсанток отбора невест. Сквозь витражное остекление окон внутрь пробивались веселые солнечные лучики. Зал буквально утопал в белоснежных цветах и зеленых листьев пышных букетов. Хрусталь ваз искрился на свету, создавая множество бликов. А у самого алтаря торжественно возвышался дубовый блестящий двустворчатый гроб. Верхняя крышка его была открыта. Воздух пах ладаном. Едва первые претендентки переступили порог, громом среди ясного неба зазвучали тягучие звуки органа. Музыкант в черном безупречном фраке, восседающий на обитом красным бархатом табурете, исступленно заиграл реквием. Я подавила рвущийся наружу смешок. Ха, это от нервов не иначе. Смерть никогда не вызывала во мне смех или иные неуместные чувства, но вся ситуация в целом выглядела самым настоящим абсурдом. Оглянулась по сторонам и нашла подтверждение собственным мыслям в тот же миг. Настороженные и угрюмые, все до единой претендентки на часть состояния Стоунов медленно шли к алтарю, то есть к открытому гробу, не представляя себе, что станут делать, если их попросят в честь традиции при заупокойной службе оставить хотя бы несколько прощальных строчек в церковной книге. Словно по команде сидящие на скамьях в первом ряду с виду слуги или же ряженные в подобные одежды местные обыватели разразились неистовыми рыданиями. Нахалка, идущая позади меня, фыркнула. А вот кто-то из слабонервных упал в обморок, потому что глухой стук донесся оттуда же. «Сабина!» — прошипела маменька молодых участниц. «Ты чего это удумала?» Вопреки жгучему желанию я оборачиваться не стала, потому что прямо впереди увидела невероятное. Нижняя крышка гроба медленно приподнялась, и оттуда резво выбрался... жилистый худощавый старичок, назвать которого трупом было бы слишком кощунственно. Его цепкому свирепому взгляду, с которым он оглядел всех нас, претенденток на руку и сердце Стоунов, позавидовали бы самые ретивые бультерьеры. «Не то! Все не то!» Он махнул рукой, останавливая орган. Позади снова послышались глухие звуки, похожие на предыдущие. Видимо, кто-то еще не выдержал витающего в воздухе напряжения. Или же их жизненные убеждения были неумолимо попраны вставшим из гроба покойником, который на самом деле таковым не являлся. Суть в другом. Кое-кто продолжал громко стенать. Некто мистер из гроба принялся разъяренно отчитывать всю процессию. «Вы чего ревете, как корова в схватках?» Бойкий старичок качнул узловатым пальцем на сидящих в первом ряду. «В самом деле мужики так не плачут, ну, Биллингстрот! От тебя я ожидал лучшего. Ты же в местном хоре главный запевала, а? Где весь твой артистизм? Где экспрессия? Где все это?» «Ну и не кисло же», — не удержалась я от комментария. Нервный смешок невольно вырвался из моих уст. Стоящая рядом Мэри скупо кивнула, не забывая при том усиленно черкать в своем блокноте. «Вы...» Старичок так не кстати узнал о моем существовании. Вот надо же было выразиться не вовремя. Стояла бы себе молча и горе не знала. «Вы!» — повторил главный гвоздь похоронной программы. «Идите сюда! Да не стойте столбом!» Несколько раз моргнув приличия ради, я посмотрела по сторонам и поняла с неудовольствием. «Это он обо мне!» «Делать нечего». Вышла из толпы и медленно отправилась на место собственной казни. Во всяком случае, настроение у меня было соответствующее. Мой палач прищурился и пожевал губы. «Дорогуша, мне кажется, я где-то вас уже видел», — удивил он. «Даже не буду оборачиваться, чтобы лицезреть злорадство той самой нахалки, которая в нашем разговоре прибавила мне лет 30». «Быть этого не может», — спокойно ответила я. «Я вижу вас впервые». «Точно?» — не унимался старик. Подошла ближе и со всей уверенностью сообщила ему. «Точнее просто не бывает. Если бы я имела честь видеть вас ранее, я бы вряд ли забыла столь знаковое событие, сэр». Уважение, с которым я решила потешить тщеславие собеседника, явно пришлось ему по вкусу. «А вы быстро схватываете, милочка!» Жаль, его банальные комплименты не возымели ответного эффекта. Мне было не до смеха и совсем не радостно. Я хотела поскорее вернуться в толпу, а то, чувствую, наверняка скоро спина начнет дымиться от такого числа пронзительных взглядов участниц и их бдительных сопровождающих. Палач, бойкий старичок, снова поморщился, но в этот раз устремил взгляд к выходу из часовни. «Амьен, ты где там запропастился?» Перед глазами промелькнула тень, и участницы несостоявшегося события дружно перекрестились. В торжественно украшенную залу вошел он. Или она, отсюда было не видать, важно другое. Он или она была одета в черную-причерную мантию, надвинутую на глаза, а в руках этого высокого нечто на ножках находилась самая настоящая черная-причерная коса, с виду наточенная и острая. Вот только цвет жидкости, стекающей по блестящему лезвию, явно подкачал, о чем не преминул сообщить сам устроитель представления. «Что это?» — возмутился он во всеуслышанье. «Это разве кровь?» «Ну, судя по розовато-красному цвету, это скорее свекольный сок», — подсказала я. «Зря, наверное. Надо бы взять за правило держать язык за зубами. Но в этот раз мне несказанно повезло, потому что моя сообразительность и слово «недержание» явно пришлись ко двору». «А, слушайте, милочка, а вы не против переговорить со мной вон в том углу?» Старичок махнул рукой к белоснежному кусту, стоящему в высокой хрустальной вазе, и заговорщицки подмигнул. Понять бы заранее, что он затевает. Но была не была, делать мне все равно нечего. Откажусь, буду мучиться всю оставшуюся жизнь, я себя знаю. После кивка меня подхватили под локоть и сноровисто потащили куда-то в сторону. «Амьен, стой, где стоишь! Дама, мне нравится твое общество!» скомандовал эксцентричный антрепренер. Слуга, он же статист с косой, остановился аккурат позади дам и тем самым перегородил путь к отступлению, чем наверняка должен был напугать. Их, возможно, а меня точно нет. Я испытывала жгучее желание усмехнуться. «Как видишь, постановочка неудачная вышла. Думал, дезертирует сразу половина». Озадаченно поделился планами тот самый эксцентричный дед. «Вы простите, я решила перейти сразу к сути. Но, собственно, чем могу быть полезна в данной ситуации?» Вдобавок к сказанному, я демонстративно обвела взглядом место в уголочке часовни, куда меня бесцеремонно притащили. «О, все просто!» Вначале воскликнул собеседник, однако тотчас поспешил понизить голос до шепота. «Мне нужна сообщница!» так сказать, свои глаза и уши среди конкурсанток. Я сделала вид, что раздумываю. На самом деле пыталась совладать с собственным лицом. Удивленную округлость глаз победила с трудом, а вот губы так и норовили растянуться в идиотскую улыбочку. «А вам не кажется, что для подобного мероприятия вы слишком уж явно выделили меня из толпы, тем самым настроив против меня окружающих?» Посмотрела на предполагаемого нового работодателя и заметила на его лице прямо читаемое недопонимание. «Взгляните на эти подозревающие взгляды. Я теперь в их глазах кажусь или предательницей, или близко к тому». «А, так это ж легко устранить!» Старичок хлопнул себя ладошкой по лбу. «Вы, главное, соглашайтесь, а там я все устрою, а то учтите. Вдруг мои сыновья не выберут вас». Что, конечно, ни мне, ни вам неизвестно, но все-таки в ваших же интересах иметь запасной план, не так ли?» «Не так ли?» Я задумчиво повторила за ним, а когда опомнилась, глядя на крайнюю степень его удивления, исправилась. Все именно так, вы абсолютно правы». «Вот видите?» Он зачастил. «Я, знаете ли, за всю свою жизнь научился читать людей. Не умея этого делать, не сколотил бы себе большого состояния, сами понимаете». «Угу». Поддакнула я на всякий случай. «Кажется, понимаю. Тогда будьте добры, вернитесь обратно в зал, а я все устрою». Непонятно, что именно он устроит, но от лишнего заработка я бы не отказалась. Главное, чтобы меня не прирезали в ближайших кустах ради устранения препятствия к желанной цели. Остальное — такие мелочи, согласитесь. «Эй, Амьен!» — визгливо позвал бойкий старичок. «А ведь это тот самый Пеппер, который гороховый король. Знала бы заранее, как он выглядит, не вела бы себя неподобающе. В Истленде, как назло, нашлись фотографии только его сыновей. С другой стороны, все сложилось как нельзя лучше, и мне грех жаловаться». Тем временем Пеппер продолжал. «Хватит дурью маяться, Амьен! Бросай ты эту косу и принеси мне кресло-мочалку!» Немое изумление было ему ответом, в том числе и со стороны слуги по имени Амьен. «Но это...» Стоун-старший немного стушевался. «Ну, кресло, то самое, которое, ну, туда-сюда, садишься в него и туда-сюда. Ну, кресло, Амьен!» Если у кого и не выступил румянец из присутствующих, то этот человек был попросту глух или же прослушал провокационную просьбу старика. «Может быть, кресло-качалку?» Из толпы послышался тоненький девичий голосок. «Умничка, золотка!» Пеппер широко улыбнулся и указал в сторону подсказчицы. «Подойди ко мне, я хочу тебя кое о чем спросить». Неподдельный ужас отразился на ее лице на какую-то долю секунды, но вот молодая рыженькая прелестница совладала с эмоциями, расправила плечи и отправилась в тот же самый угол, где еще совсем недавно стояла я. «Иди, иди, не бойся!» — наускивал старик. «Я не кусаюсь, точнее, кусаюсь, но только по четвергам, а сегодня... кстати, а какой сегодня день?» «Четверг!» подсказала другая рискованная личность. «О, ну, тогда сегодня сделаю исключение», быстро нашелся мистер Пеппер. «И ты тоже, золотце, подойди, будешь следующий, ага».